«Дома», — подумала она. «Наконец-то я дома». Номер бизнес-класса находился слева. Анника подтянулась, взяла себя в руки и пошла по коридору. Он мерно покачивался под ногами, и дважды, чтобы не упасть, Анника хваталась за стены. Она нашла свой номер, вставила в щель карточку, дождалась сигнала и мигания зеленой лампочки. В номере ее встретило тихое жужжание. Узкая полоска света обрамляла задернутые гардины. Сейчас это ее надежное место на земле. Анника закрыла дверь, которая захлопнулась с гладким металлическим щелчком, поставила на пол сумку и включила верхний свет. На кровати сидел Ханс Блумберг. Анника оцепенела. Тело перестало повиноваться. Горло перехватил спазм. «Добрый вечер, барышня», — сказал архивариус и направил на Аннику пистолет. Не веря своим глазам, она уставилась на незваного гостя, его серую кофту, добродушное лицо, и изо всех сил постаралась заставить свой мозг работать. «Как же долго тебя не было! Я жду уже целую вечность!» Анника отступила назад и схватилась за ручку двери. Ханс Блумберг встал. «Не вздумай этого делать, милашка», — сказал он. «У меня что-то сильно зачесался указательный палец». Анника замерла и опустила руки. «Я тебе верю», — сказала она звонким и тонким голосом. «До сих пор ты ни разу не колебался». Он слегка смутился. «Да, это правда», — сказал он. «Где деньги?» Анника ухватилась за стену, чтобы не упасть. «Что?» «Где деньги? Наследство дракона?» Мозг лихорадочно заработал. Мысли неслись, тесняя и толкая друг друга. Замелькали воспоминания, образы, чувства и беспощадные выводы. «Почему ты думаешь, что вообще есть какие-то деньги? И почему я должна знать, где они находятся?» «Милый мой детектив-любитель, рыскающая в кустах Анника, если кто и знает, где деньги, так это ты». Застывшей на губах улыбкой, Ханс подошел ближе к Аннике, которая, не отрываясь, смотрела ему в лицо. «За что?» — спросила она. «За что ты убил всех этих людей?» Ханс Блумберг остановился, склонил голову на бок. «Это война», — сказал он. «Ты же журналистка. Как ты могла об этом забыть? Война с терроризмом. Значит, это вооруженная, обоюдная борьба. Или я не прав?» Он недовольно поморщился. «Это не моя мысль», — сказал он. «Но дело повернулось так, что уничтожение диктаторов и дутых авторитетов стало вполне законным, и правомерность этого уничтожения оставлена на наше усмотрение». Он взглянул на нее и снова улыбнулся. «Как журналист, Анника, ты должна знать старую мудрость. Копай то, на чем стоишь. Этот сюжет мы видим повсеместно. Зачем впадать в крайности, идя всего лишь за водой? То же самое касается дутых авторитетов. Зачем искать то, что не должно знать?» И Бенни Экланд был именно из таких. Ханс Блумберг сделал несколько шагов назад, сел на кровать и жестом предложил Аннике сесть за стол. Она подчинилась. Каждое движение давалось таким трудом, словно воздух превратился в тяжелую вязкую жидкость. Куртку Анника бросила на пол рядом со стулом. «Ты неправильно понимаешь ситуацию», — наставительно произнес архивариус. «Ханс Блумберг — это всего лишь прозвище. В действительности я — Черная Пантера, и никогда не был никем иным». Он многозначительно кивнул, чтобы придать вес своим словам. Анника лихорадочно пыталась найти какую-нибудь ниточку, какую-нибудь зацепку, чтобы открыть ему глаза. «Это не совсем правда», — сказала она. «Ты пытался утвердиться в жизни, как Ханс Блумберг. Все эти статьи об областном совете, которые регулярно публиковались на 22-й странице. Разве это не способ самоутверждения?» В глазах архивариуса вспыхнул гнев. «Это был всего лишь фасад, которым я был вынужден прикрываться до возвращения дракона. Он обещал вернуться, и его возвращение стало сигналом. Он снова улыбнулся. Бенни стал интересоваться, как я попал в архив, но я не полный простак. И в конце концов победил я. Анника с трудом терпела сосущее чувство тошноты. «Но за что ты убил мальчика?» Ханс Блумберг печально покачал головой. «Очень неприятно, что его пришлось убрать. Но на войне гибнут и гражданские лица». «Ты убил его, потому что он мог тебя узнать? Ты был знаком с его семьей?» Ханс Блумберг не ответил, продолжая спокойно улыбаться. «За что ты убил Курта Санстрема?» — спросила Анника, чувствуя сосущий страх под ложечкой и жаркое давление в мочевом пузыре. «Он стал дутым авторитетом, предателем. Откуда ты его знаешь?» «Мы жили в Нюланде. Этот здоровый парень был нашим соседом. Мы вместе уехали в Упсалу и одновременно вступили в движение. Но Курт оказался слаб в вере и переметнулся на сторону капиталистов и вымогателей. Вступил в крестьянское движение. Я дал ему шанс одуматься, но он сам выбрал свою судьбу». Анника вцепилась в край стола. «А Маргит Аксельсон?» Ханс Блумберг вздохнул и провел ладонью по лысине. «Малышка Маргит», — сказал он, — «как она хотела улучшить этот мир! Она всегда желала всем добра, но ее грех — громогласность и упрямство». «И за это ты ее задушил?» «Она дезертировала». Анника заерзала на стуле. Мочевой пузырь был готов лопнуть. «Ты не можешь рассказать?» — спросила она. «Зачем вы взорвали самолет?» «Это был тест для собаки», — ответил Ханс Блумберг. «Проверка верности». «И она сделала то, что ей велели?» Блумберг погрузился в воспоминания. Она очень злилась на волчицу за то, что та изменила движению, и была готова сделать все, что угодно. Она была страшно разочарована в волчице. А ты же сама знаешь, какими становятся в таких случаях девушки. Нашу звезду Карину всегда интересовало только одно — иметь то, чего нет у других. Но зачем в таком случае было давать объявление о помолвке? Архивариус громко рассмеялся. «Ты действительно повелась на это», — сказал он. «Это объявление я сфабриковал сам, чтобы ты попалась на крючок. И ты проглотила наживку. Не так ли?» Он успокоился и многозначительно кивнул. Анника встала. «Мне нужно в туалет», — сказала она. Блумберг вскочил на ноги с неожиданной быстротой. С таким же проворством он в компрессорной набросился на министра культуры. «Ни в коем случае». «Тогда мне придется помочиться под себя». Мужчина попятился и снова уселся на кровать. «Иди, только без фокусов. Дверь оставь открытой». Она подчинилась, побежала в туалет. Спустила брюки, нижнее белье и трусы, села на унитаз. Струя била, как водопад. Анника посмотрела на себя в зеркало и прочла в своих глазах, что она должна делать. Она умрет, если они останутся в номере. Ей надо каким-то образом выйти отсюда, даже если для этого придется увести за собой Блумберга. «Кто такой Тигр?» — спросила Анника, пряча за своей заинтересованностью созревшее решение. В глазах архивариуса вспыхнул мрачный огонь, и он опустил взгляд на колени. «Кеннет Уситала», — ответил он. «Начальник отдела металлургического завода. Настоящий мошенник, продувная бестия. Активно работает в объединении предпринимателей, навязывает кабальные договоры странам третьего мира. К сожалению, он давно находится в отъезде». Он судорожно облизнул губы. Анника подошла к столу, оперлась ладонями об его край. «Но, собственно говоря, и ты не лучше его. Тебе нужны только деньги Йорана». Блумберг соскочил с кровати с быстротой молнии, подбежал к Аннике и приставил пистолет к ее лбу. «Все язвишь», — сказал он и снял пистолет с предохранителя. И Анника почувствовала, как страх сжимает мочевой пузырь, выдавливая из него оставшиеся капли. «Удачи тебе с налоговой инспекцией!» — прохрипела Анника пересохшими губами. Он несколько секунд смотрел на нее, потом отвел оружие и направил ствол в потолок. «И что же ты высмотрела?» «Я не вполне уверена», — сказала она. «Но я видела, как Йоран Нильсон запихнул матросский мешок в трансформаторную будку, стоящую прямо у железнодорожных путей. Такое могло быть?» Она громко сглотнула. Архивариус изумленно вскинул брови. «Ой-ой», — сказал он, — «это действительно похоже на правду». «Можно мне сесть?» Он отошел, держа Аннику на прицеле. У нее подломились колени, и она буквально рухнула на стул. «Где точно находится эта будка?» Несколько секунд Анника молчала, отчаянно хватая ртом воздух. «Она стоит недалеко от виадука», — сказала она. «Около нее растут молодые елки». «Как ты ее обнаружила?» «Я шла за Кариной, спряталась за будкой и видела, как Йоран положил в нее мешок». Архивариус подошел к ней, взял за голову и, дыша ей в лицо, пристально посмотрел в глаза. «Кажется, все так», — сказал он. «Думаю, что ты говоришь правду. Одевайся». Ханс Блумберг попятился к двери. «Я держу пистолет на боевом взводе в кармане. Если ты попытаешься что-нибудь сделать, то в ад отправишься не только ты, но и девушка за стойкой. Мы договорились». Анника кивнула и натянула на себя полярную куртку. Они вышли из номера. Пол качался под ногами Анники. Стены и потолок рушились на голову. В лифте он стоял совсем рядом, упираясь плечом в ее грудь. «Откуда ты узнал, где я остановилась?» — спросила она, глядя ему в глаза. «Это мне сказал твой любезный шеф. Кажется, его фамилия Янсен». Лифт резко остановился на первом этаже. «Я пойду у тебя за спиной», — сказал архивариус. «Если ты добрая женщина, то дай шанс девочке за стойкой стать взрослой». Он прижался к ней еще теснее, и обе его руки скользнули в карманы куртки Анники. Анника ударом ноги распахнула дверь. Блумберг извлек из карманов Анники обе руки. В одной он держал мобильный телефон. «Спокойствие, можешь мило улыбнуться», — шепнул он ей на ухо. Они вышли в вестибюль. Портье Линда шла с кухни с трубкой радиотелефона в руке и оживленно с кем-то говорила. Увидев Аннику и Блумберга, она приветливо им улыбнулась. «Позвони в полицию! Позвони в полицию!» — мысленно приказала девушке Анника и уставилась на нее огненным взглядом. «Позвони в полицию! Позвони в полицию!» Но администратор лишь помахала им рукой и скрылась в комнате за стойкой вместе с телефоном. «Выходим», — прошептал Ханс Блумберг. В голову ударил сильный холод. Анника почувствовала, что в спину ей уперлась дуло пистолета. «Теперь направо», — сказал архивариус, и Анника свернула направо и, пошатываясь, пошла по тротуару. Они миновали ее взятый на прокат автомобиль с миллионами Рагнвальда в багажнике. Ханс Блумберг крепко взял ее под руку и подвел к старому пассату, припаркованному возле книжного магазина. «Машина не заперта. Садись». Анника подчинилась. Машина была холодна, как лед. Архивариус обошел автомобиль и сел за руль. «Где ты ее украл?» — спросила Анника. «На Парсене», — ответил Ханс Блумберг и, соединив проводки, включил зажигание. Они выехали к набережной и поехали к металлургическому заводу. Анника уже в третий раз за сегодняшний день ехала в промышленную зону Лёвскатан. «Как ты проник в мой номер?» — спросила она и посмотрела в зеркало заднего вида. Где-то вдалеке она заметила приближающийся свет. Архивариус коротко хохотнул. «Это мое маленькое хобби. Могу взломать любой замок. Что еще тебя интересует?» Она задумалась, прикрыла глаза и сглотнула. «Почему ты каждый раз менял способ убийства?» Он пожал плечами, сбросил газ и въехал на узкую дорогу, где стоял щит, запрещавший движение. Вытянув шею, Блумберг стал пристально вглядываться сквозь ветровое стекло. «Хотел проверить себя», — сказал он. «В тренировочном лагере Мельдерстейне летом 1969 года дракон назначил меня своим заместителем по военной части. Я должен был руководить вооруженной борьбой. Мы целое лето изучали различные способы убийства и умерщвления. Все прошедшие годы я совершенствовался в этом искусстве. Далеко нам еще ехать?» «До Виадука», — ответила Анника и снова взглянула в зеркало заднего вида. Свет стал ближе. Маргит Аксельсон получила предостережение после того, как дракон исчез. «Ты тоже что-то получил?» Архивариус от души расхохотался. «Дорогая моя, это я рассылал предупреждение. Каждый получил свое предупреждение». «Откуда взялись детские пальчики?» «Какой-то мальчонка попал под машину. Она сбила его насмерть», — ответил Ханс Блумберг. «Я пробрался в морг и отрезал его пальцы. Но ты не волнуйся, он от этого нисколько не страдал». Она отвернулась к окну и молчала, пока снова не обрела дар речи. «Но почему ты начал убивать только теперь?» — спросила она и посмотрела на архивариуса. «Почему ты так долго ждал?» Он повернул к ней улыбающееся лицо. «Ты плохо слушаешь», — сказал он. «Революция на пороге. Она должна была начаться после возвращения дракона. Он обещал это, когда уезжал. И вот теперь он вернулся». «Йоран Нильсон мертв». Ханс Блумберг пожал плечами. «Да-да», — сказал он и вздохнул. «Седутые авторитеты рано или поздно умирают». Он сбросил газ, перевел коробку передач в нейтральное положение и взялся за ручной тормоз. Машина продолжала двигаться на холостом ходу. Архивариус повернулся к Аннике и окинул ее серьезным и задумчивым взглядом. «Дракон обещал вернуться, и я знал, что это правда. Я ждал его все эти годы. Конечно, я был сильно разочарован, но в конечном итоге я все-таки выиграл». «Ты сам в это веришь?» — спросила Анника. В ответ он ударил ее ладонью по лицу. «Теперь мы пойдем к будке», — сказал он. Наклонился над Анникой, открыл правую дверь и положил руку Анники на живот. Она сбросила его руку и резко оглянулась. «Еще не время». Потом она посмотрела на будку и протянула руку в ее направлении. «Там». «Открой ее». Они медленно пошли к трансформатору. Ноги Анники с каждым шагом все больше и больше наливались свинцом. «У меня ничего не получится», — подумала она. «Надо, чтобы я не смогла справиться с дверью». Она прислушалась, уловила неторопливо приближавшийся глухой гул. Она взялась за ручку двери, попыталась повернуть ручку вниз. Ручка не поддалась. Тогда Анника налегла на нее обеими руками, уперлась ногами в снег и застонала от натуги. Ручка не поддавалась. «Я не могу ее открыть», — сказала Анника и отпустила ручку. Теперь свет локомотивного прожектора был совсем близко. Грохот колес на стыках слышался вполне явственно, смешиваясь с гулом металлургического завода. «Скорее, скорее, скорее!» Раздраженный Ханс Блумберг шагнул вперед. «Ну-ка, отойди в сторону». Он взял пистолет в правую руку, левой взялся за ручку двери, надавил на нее и повернул. Дверь открылась. Глаза архивариуса широко раскрылись, когда он принялся вглядываться в темное пространство внутри будки. В этот момент Анника сбросила с себя тяжелую куртку и побежала. Она бросилась к железнодорожному полотну, выбежала на обледенелые шпалы, чувствуя свинцовую тяжесть в голеностопах. Она принялась кричать, чтобы слышать себя. Мимо левого уха просвистела пуля, потом еще одна, а спустя мгновение Анника оказалась в море света, от локомотивного прожектора. Громко крича, Анника бросилась на перерез составу с Рудой, перебежав полотно буквально в нескольких метрах перед гигантским локомотивом. Машинист включил гудок, но поздно. Анника уже успела проскочить перед ним. Она рухнула на насыпь, а тепловоз прогрохотал мимо, таща за собой нескончаемый состав тяжело груженных вагонов. Эти вагоны образовали километровую стену между ней и Хансом Блумбергом. Но она поднялась и продолжала бежать, бежать, бежать к красному фонарю, горевшему над домной номер 2. Она вскарабкалась вверх по крутому склону, перебралась через громадную гору угля. Горло резало и жгло, как огнем. Внизу виднелся железнодорожный круг, а вдалеке светилась вывеска над воротами. «Западная проходная».